Глава третья. Никогда не смотри в глаза дракону. Никогда не заговаривай с ним первое. Никогда не становись Италией для дракона. А Лорен Дельгар хмыкнул, отвернувшись к окну. Огненный замок, как обычно, пламенел в закате. Извилистые пики огненного кряжа уносились ввысь, являя самое сердце и мощь Райландии. Ее нерушимую защиту. Осознание, что это все уже почти принадлежит ему, на сей раз не вызывало тех эмоций, что раньше. Внутри непривычно жгло. Он не мог не думать о ней, странной девушке со светящимися волосами и такой нежной, ароматной кожей, каких никогда не бывает у женщин его племени. Почему-то. Представлялось, что она сейчас там, в своем мире, танцует с каким-то хлыщом, и Алуриану хотелось ворваться к ним, заявить свои права на эту женщину. Он понимал, что это невозможно, ну, практически. У него есть цель. Ему необходимо оставить Наи артефакте Иль-Ати, передать ее своей будущей жене. Только после этого возможна коронация. Ледяные соседи поджимают. Толфер Алтура бдит, как коршун. Это должно было занять несколько часов, большую часть из которых он рассыпал силу Иль-Айти, чтобы найти нужную девушку, которая навсегда должна будет его забыть. А вместо этого вдруг получил незабываемое удовольствие просто общаться с ней, неся ее на руках. Ему хотелось как можно дольше пробыть в коконе Италии, смотреть на нее, слушать ее. Она будто не видела в нем принца, да и вообще не слишком верила в происходящее и потому казалась такой настоящей и искренней. Он предвкушал, как медленно растянет ее и насладится телом, невинным, надо же. На это он даже не рассчитывал. Обычно девушки, набравшие достаточно силы для зачатия дракона, давно уже успевают познать все утехи плоти, нарастить свой собственный опыт. Уже давно драконы не могут выбирать на роль Италии человеческих женщин своего мира. И правила не случайно придумали. Это защита людских девушек от драконьего притяжения, которое неукоснительно должна соблюдать каждая, кто приходит в огненный замок. Если не хочет сгореть в бесконечной, безответной любви к дракону. Именно так действует физический контакт. Именно поэтому все контакты с Италией последние несколько сотен лет происходят только через магические тела. И артефакт заботится о том, чтобы девушка все забыла. А на ней пресловутая драконья харизма вроде даже не слишком сказалась. Девчонка и смотрела, и смеялась, и болтала, и дерзила. И это было фантастически. А потом... Его Италия проснулась. Та, что откликнулась на зов. Та, которую нашел знак. Он мог бы поискать другую, но не хотел. Проснулась. Выскользнула прямо из рук, унеся с собой что-то, чего он не хотел потерять. А Лорен сжал кулаки при мысли, что она уже его забыла. Но у него есть несколько дней, несколько попыток, и он не намерен останавливаться. Ладда. Интересное имя. Здесь он был принцем с целой кучей придворного этикета, опущенными глазами, головами и беспрекословным послушанием придворных. Он был силой, властью, защитой Райландии. А там с этой иномерянкой впервые за долгое время ощутил себя просто мужчиной. Ему нравилось ее веселье, юмор, легкий разговор ни о чем. Она не верила в происходящее, считала сном, тем лучше. Она решила, что это подсознание подсунуло ей офигенного мужчину и даже не поняла, как сильно он ее жалел. Он, принц огненного кряжа, никогда не знавший недостатка в женщинах, каждая из которых была счастлива удостоиться мимолетного свидания, подарить принцу наслаждение любым способом. Он не помнил, чтобы хоть одна из них занимала его мысли столь долгое время, кроме разве что невесты, и то по политическим соображениям. И сейчас, когда Лада исчезла, оставив его пылать от желания, хотелось лишь одного — найти, вернуть, довершить то, что столь удивительно началось. Она все забудет, но пока у нее есть возможность насладиться и отдохнуть от забот, лишь бы получилось снова вызвать к себе ее магический дух. Эта мысль не понравилась Лорену. А вдруг второй раз не получится? Так бывает. Сон — состояние зыбкое, даже когда человек сплетен магическим зовом Иль-Ати. Но в том мире с магией действительно сложно. Она там практически не работает, и выплести призыв само по себе непросто. Да еще и дважды угодить в одно место. Одна надежда на знак. Знак должен был остаться где-то рядом с ней и, возможно, еще раз сработает. «Шесдельгар, к вам шоса Камания», — поклонившись, доложила Сапра. «Камания». Он на миг сжал кулаки. «Камания та, кто должна будет вырастить его ребенка. Сейчас она начнет спрашивать, как прошло. Ему не хотелось объяснять, рассказывать. Да и вообще он мог бы еще находиться внутри артефакта, в коконе». «Я занят», — отозвался, чуть подумал и добавил. «Для всех». И для верности, едва служанка поклонилась и вышла, повел вокруг рукой, опечатывая свои покои. «У него есть несколько дней. Не всегда ведь удается все сделать с первого раза. Даже скорее редкость, когда удается. Камания волнуется, это понятно, но пусть наберется терпения». А Лорен опустился на диван в своем личном внутреннем саду, обхватил руками яйцеобразный, действительно похожий на кокон артефакт. Внутри можно было различить зелень и даже, хорошенько присмотревшись, водопад. Место, которое он организовал для своей Италии и для ее Наи, место, где будет расти его ребенок. Принц прикрыл глаза, настраиваясь на знак. «Необычная солнечная девочка». Как раз под стать его огненной природе. Как жаль, что жениться ему все равно придется на ледяной. Но таковы уж устои мира. Ради равновесия, ради потомства, ради долга. Откинув за спину прядь непослушных волос, он вдруг поймал себя на том, что смеется. Надо же, странной девчонке из странного мира удалось его рассмешить. Нет, ему определенно не хотелось ее потерять. Решение пришло само собой. Камень Феникса. Единственное, что легко перемещается между мирами, что можно передать через магическое тело. Куда можно вложить знак, чтобы потом найти ее? Он понятия не имел, удастся ли, но на то он и принц. Может себе позволить. Время от времени встречаться во сне с той, для кого он не принц, чтобы просто отдохнуть душой. Еще раз настроившись, он потянулся магией внутрь артефакта, к знаку, оставленному там, в совершенно ином мире. И неожиданно даже для себя самого получил отклик с той стороны.